Глава 5. Соленое занятие. После уборки урожая на полях и огородах, когда уже перестают идти осенние дожди, для мамы с Николаем наступало время сбора урожая соли. Да, самой обыкновенной соли. В военные годы соли в магазинах вообще не было, а без соли, как известно, еду не приготовишь. Соль, как и хлеб, всегда одинаково нужны и одинаково дороги. Благодарили ли вы за соль, что она есть в вашем доме всегда, каждый день? Нет? Поблагодарите сегодня Бога за эту чудесную соль, о которой сам Христос сказал, что она добрая вещь. Мама Николая знала еще с девичьих лет одно соленое озеро за 70 километров от Кулунды. Туда и отправились однажды мама с сыном на бричке, в которую запрягли корову. Через 3 дня они достигли этого озера и начали работу. Николай выше колен заходил в холодную воду, наклонялся и решетом черпал со дна озера осевшую там соль. Набранную соль вместе с частью песка высыпал в ведро и снова повторял ту же процедуру, пока ведро не наполнялось до половины или чуть больше. Тогда он с ведром в руках выбегал из воды, высыпал содержимое на большое решето на берегу и начинал бегать, чтобы согреть промерзшие до костей ноги. Немного согревшись, Николай снова должен был возвращаться в озеро и в холодной воде продолжать свою работу. В день нужно было заходить по 50-70 раз. К вечеру ноги становились опухшими и красными от холода и соли. За ночь у костра ноги мальчика, укутанные в одеяло, отходили и обретали нормальный вид. Но предстоял новый день, и этот день пугал, потому что в памяти был еще сверхтрудный вчерашний. Но было нужно, и он безропотно снова шел в холодное осеннее озеро и снова бегал по его берегу в надежде хоть как-то согреться. На берегу мама в решете отделяла соль от песка и готовую соль ссыпала в бричку, оббитую фанерой и брезентом. Работали весь световой день. Корова паслась рядом. На то, чтобы наполнить бричку чистой солью, уходило 2 дня. Эта работа называлась «драть соль». Воспоминания об этом остались на всю жизнь, и они не из самых неприятных. А вкус соли во рту оставался еще на несколько дней. Мама как могла ободряла Николая, повторяя слова народной мудрости, что лень – мать всех пороков, а там, где честный труд в почете, цветы прекрасные растут. И Николай трудился и не роптал, хотя и приходилось нелегко. Дети, любите и вы труд. Помогайте своим родителям и престарелым людям, и вы переживете сердечную радость. К тому же сам Бог воздаст вам за сделанное вами с любовью доброе дело. Маленький Иисус тоже помогал своему отцу и помогал с любовью и усердием. Будьте и вы похожими на Иисуса во всем. На возвращение домой уходило около недели. Во-первых, бричка, нагруженная солью, была тяжелой. Во-вторых, домой ехали окружными дорогами через села с более частыми и долгими по времени остановками. Таким образом, на одну рабочую поездку за солью уходило 2 недели. Проезжая через села, останавливались и открывали торговлю. Люди с охотой шли за солью и несли в обмен продукты. Яйца, муку, пшено, кукурузу, семечки, пшеницу, хлеб, сало и всякую всячину, даже живых кур и гусей. Все это сортировалось и укладывалось в бричку. Соли становилось все меньше и меньше, а продуктов все больше и больше. Так они проезжали несколько сел и соль заканчивалась. Зато бричка была полна продуктов. Это все были дополнительные запасы на зиму, на долгую морозную сибирскую зиму. Таких поездок за осень нужно было сделать 2 или даже 3. Возвращение домой всегда было радостью. Ведь ехали не куда-то, а домой. Домой же детей тянет особенно сильно. К тому же ехали с продуктами, и их можно было есть по дороге. Съесть кусок белого хлеба, да еще с салом или сметаной, для Николая было приятным вознаграждением за его нелегкий труд. Мама ему в этом не препятствовала. Но случалось, что возвращение домой было трудным. Так однажды, не доезжая до дому 15 км, нужно было остановиться на ночь у мельницы, потому что дело было уже к вечеру. Но Николаю очень уж хотелось спать дома, в тепле, и он упросил маму ехать, чтобы к полуночи быть дома. Корова, уже усталая, с трудом потянула бричку дальше. Часа через 2 стемнело. Подали голоса волки, которых в то время в Сибири было очень много. Волки были бедствием. Зимой они были голодны и подходили к селам, проникали в сараи и уносили живность, какую найдут. Овец, телят, кроликов, убивали коров и даже собак. Летом, когда волки не такие голодные, они убивали, что найдут, и, не съедая всего, бросали задушенное на месте или за селом. Падалью, как известно, волки очень редко питаются. В те годы находили много людей, особенно доярок и пастухов, заеденных волками, так что встреча с ними не сулила ничего доброго. В тот вечер, когда Николай с мамой возвращались домой, они повстречались с волками. Сначала отдельные голоса волков были слышны вдали. Затем, когда проселочная дорога пошла полями, к ней с обеих сторон близко подступили заросли полыни, и вой волков стал ближе и дружнее. Волки собирались в стаи. Послушная до этого корова враз переменилась. Она заволновалась, стала метаться из стороны в сторону, останавливалась или даже бежала, как лошадь, рысью. Пришлось взять ее за повод и идти рядом, успокаивая. Уже совсем близко, у дороги, стал слышен протяжный вой, и, наконец, показались сами волки. Они вышли стаей на дорогу и уселись впереди. Что делать? Возвращаться назад к мельнице, где жили люди, имелся хороший сарай, где наша корова была бы в полной безопасности. Но корова уперлась, и невозможно было ее повернуть. Она храпела, била землю копытами, дико озиралась по сторонам, и стоило большого труда удержать ее на месте. Решили повернуть бричку сами, но остановились. Позади на дороге сидела еще более крупная стая волков. Глаза в темноте светились, словно огоньки. Ехать было некуда. Впереди и сзади голодные злые звери. Зная по опыту, что волки очень боятся огня, люди старались что-то предпринять. Спичек в те годы не было, и огонь добывали так называемым «кресалом», в кавычках, железом, а камень высекали на паклю искру. Николай быстро нашел на дороге камень. Но где взять железо? В бричке еще оставался керосин, который мама всегда брала в дорогу, смазывать ссадины и болячки у детей и у коровы. Мальчик, сняв с себя рубашку, намочил ее в керосине и стал камнем высекать искру из стального обода колеса. Конечно, волки заставили не только искать огонь, но и молиться Богу. Николай уже по прошлому опыту знал, что Бог может помочь им сейчас. Горячо, от души молясь Богу, они просили не только за свою жизнь, но и за корову, кормилицу семьи. Вскоре одна искра упала на рубашку, и ткань затлела. Зажмурив глаза от дыма, Николай усердно принялся раздувать тлеющую ткань, пока пламя внезапно вспыхнувшего огня едва не опалило его лицо. Наконец, поднявшись во весь рост, с горящим факелом он пошел вперед навстречу волкам, сидевшим на дороге. Жадные звери неохотно оставили свои позиции. Скаля зубы, попятились и, поджав хвосты, медленно скрылись в густой полыни. Корова, дрожа от страха всем телом, рысью побежала вперед. Но если волки впереди ушли с дороги, то сзади их оказалось намного больше, да и по сторонам слышался их злобный вой. Задние волки стали подступать все ближе и ближе. Тогда Николай с горящим факелом бежал назад. Волки отступали, но корова вперед не шла, вероятно, боялась. Мальчик снова бежал вперед и вместе с коровой пробегал часть пути. Затем бежал опять назад. Так бегал он туда-сюда, вперед и назад. Рубаха уже не горела огнем, а только тлела, но при размахивании палкой еще сыпались из нее искры. Но и полынь уже кончалась. Проселочная дорога вышла к шоссе. Волки остались сзади, в полынях. Сюда, на шоссе, волки боялись выходить. Здесь их отстреливали проезжающие водители, что властями одобрялось и поощрялось. Корова успокоилась и тихо пошла вперед, усталая и измотанная. Далеко за полночь вернулись купцы в кавычках домой. Усталые, напуганные, но и счастливые зашли в хату, встали на колени и возблагодарили Господа, что Он чудом спас их от волков. С тех пор на корове никуда ночами больше не ездили, боялись ее потерять, ведь она была настоящей кормилицей. Николай слышал сказки о волках, какие они хорошие, добрые, полезные, прямо-таки «друзья человека» в кавычках. Но это байки тех, кто с волками не встречался и не знает их. Волки были и остаются хищными зверями, притом очень жадными до живой крови. Николай не однажды видел их «доброту» в кавычках на деле. Да и Христос, говоря о больших опасностях для христиан, сравнивал своих учеников с агнцами среди волков. Со словами Христа бесполезно спорить и доказывать волчью доброту. Он понял и другую истину. Если настоящие волки боятся огня, и от них как-то можно отбиться, то от волков в овечьей шкуре, в кавычках, отбиться невозможно, даже огнем. Их усмирить может только Бог. После этого события Николай часто потом говорил, что Бог может сохранить и от волков, ведь это уже было. Но мама объясняла, что, конечно, Господь может сохранить и от волков, и от смерти, и ночью, и днем, когда это будет необходимо. Но искушать Бога этим не следует. Надеяться на Бога нужно, доверять Ему нужно, но искушать Его нельзя. Николай это запомнил навсегда. Прочтите об этом Евангелие от Матфея, 4 глава, 5-7 стих, и помните, что сатана и святых искушает. Здесь я хочу привести высказывание двух великих людей. Лев Толстой писал: «И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое, как на испытание». Аушинский говорил: «В испытаниях нужно быть мужественными. Но не то есть мужество, когда лезут на опасность, не чувствуя страха, а тогда, когда можно подавить в себе самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху. Господь с нами, когда мы с Ним, и Он нас сохранит от непосильных искушений и страхов».